Борис Кригер. Переводы стихотворений Гюго. Читает Алексей Корнев. Я был один у волн, ночь звезд была полна, и не мешал ни челн, ни парус, ни луна моим очам скользить за гранью яви. Лесистых гор таинственный ажур, как дивный хор божественных натур, огонь небес и море вопрошали. И звезд золотых бескрайний легион то нежно тих, то словно погружен в гармонию стихий в едином сплаве. Волн беспокойных непрерывный бег ласкал привольно неприступный брег Всевышнего единым хором славя. Полями в звонкой рани, как побледнеют тучи, уйти мне будет проще. Ты ждешь давно меня. Промчусь я через рощи, взлечу я через кручи. О, как разлука ранит! Не вытерпеть ни дня. Но тяжким думам тесно от ноющей разлуки. Не слышно мне ни звука, и некому помочь. Мой путь — сплошная мука. Согбенный, скрестив руки, бреду в край неизвестный. И день мне стал, как ночь. Межзвездными мирами читаю твое имя, и парус не белеет над бездной грозовой. Не встречусь я губами с ресницами твоими, а положу фиалки на камень гробовой. Куда улетают младенчества души? Неправда, что в каждом ребенок живет. С годами едва ли мы становимся лучше, скорее становимся наоборот. В светящихся сферах, в лазури и неге мы были счастливей, и кажется нам, что в детской души этом самом побеге таится какой-то вселенский обман. И мы умираем, как будто бы с ними, как были прекрасны и свежи цветы. И небо бездонное куполом синим хранило невинные наши мечты. Мы мчались, как ветер над желтой листвою, искали жуков в каменистой стене. Насколько же лучше мы были с тобою в том солнечном дне, словно в ласковом сне. И смех разливался по ветренной глуши, искрящийся смех тот, что слышен в раю. Куда улетают детей наших души? Что сделалось с ними? Никак не пойму. Лишь Господу детства понятны границы, куда без возврата упрямо летят душ наших детей перелетные птицы, те, что никогда не вернутся назад. Малыш, коль стал б я королем, то отдал королевство, карету, скипетр, народ и царский свой наряд. Корону я б свою отдал и царское наследство, чтоб только тихо наблюдать, как длится твое детство и за один твой взгляд. А если б стал бы богом я, то небеса и землю отдал бы, ангелов, чертей, потоки райских струй, пространство, время и людей, которым я не внемлю, за то, чтоб просто рядом быть. И счастлив был бы тем я за твой лишь поцелуй. Нет разрушительнее силы, чем ярость праведной войны. Дворцы и хижины в могилы мечом ее превращены. И в вихре бешеного лая тупым насилием напоказ халиф прилежно исполняет Аллаха праведный наказ. Дым саваном окутал город, сожжен он и развеян прах. Не пощажен ни стар, ни молод, о, как же милостив Аллах! Осталось жить совсем немного, оставим спор до хрипоты. Халиф, я тоже верю в Бога, но не в того, что веришь ты. Апрель, любви, братишка, не хмурься и не плачь. Зачем ты гонишь слишком сердца конями вскачь? Ты любишь перемены и сводишь нас с ума. Огонь любви священный не гасишь до утра. Апрель, поющий мальчик, постель мягка из мха. И пусть что будет дальше, спасет нас от греха. Апрель, твоя засада, как мир, увы, стара. Но значит, это надо, чтоб верили сердца. Какой же ты огромный, апрель, Амур-малыш. Желанием нескромным ты двери отворишь. И снова все сияет, и озорной апрель упрямо попадает стрелою прямо в цель. Посвящается Т.Т. Есть женщины на свете, что украшают свет. Им даже звезды светят за поцелуй в ответ. И на волне, и тверди, и ввыси голубой не сыщется, поверьте, другой красы такой. Не больше и не меньше вдруг понимаешь ты, коль Бог не создал б женщин, не создал б и цветы. Не меньше и не больше и яхонт, и алмаз, лишь камушки в пригоршне без этих нежных глаз. А как они в беседках среди уснувших роз волнуют нас нередко молчанием всерьез. Любой такой бы девы я б стал послушный раб. Жемчужина без Евы, моллюска, скучный скарб. И все преображая, сыскав меня во тьме, любовь, сбежав из рая, путь освещает мне. Еще пусты страницы книг, еще молчат слова Писанья, еще не смолк предсмертный крик, еще свежи его страдания. Еще живем в тени голгов, еще не внемлем сути вещей, еще чужда нам его кровь, пролитая с горы зловещей. На стыке эр, на стыке стран писали то, что мы обрящим, Матвей, Лука, Марк, Иоанн, весть о кресте душедробящем. Вы, ангел, лев, телец, орел, вас четверо, не нужен пятый. Несите нам то, что обрел Бог-человек, крестом распятый. Вы, словно раны тех гвоздей, пронзивших тело, впились в душу. И даже кажется теперь, и я перед крестом не струшу. Благая весть, меня готовь взойти на крест, где, как и прежде, крестом распятая любовь, крестом воскресшая надежда.